Глава вторая. Я перетащила еще одну книгу со стеллажа на стол, уже заваленный приличным количеством разнообразной литературы о драконах, от справочников до сборника статей и исследований драконологов. Да, еще лет 20 назад были у нас драконологи, люди, которые уезжали к драконам, жили вместе с ними, записывали свои наблюдения. Но из-за постепенно накаляющейся обстановки между Касталой и Драконьей империей они перестали пускать к себе людей. А ведь раньше драконов обожали. Что уж говорить, многие до сих пор зачитываются сказками про то, как за юной и прекрасной девушкой, попавшей в беду, прилетает красавец-дракон, побеждает всех обидчиков и уносит счастливицу с собой. Несмотря на тревожные, но неясные новости, которые доносятся с границы между Касталой и Драконьей империей, половина жителей королевства до сих пор считает драконов чуть ли не сказочными героями. Некоторые девушки еще мечтают, что за ними прилетит дракон. Да и парни. Да, некоторые парни тоже фанатеют от драконов. Раз я никому не могу рассказать, что в Академию пробрался дракон, мне нужно вычислить его самой. Каким образом буду выводить его на чистую воду, не представляю. Но для начала его нужно хотя бы найти. А для этого изучить всю имеющуюся в Академии литературу о драконах, чтобы узнать о них как можно больше. В том, что я не могу не только рассказать, но и как-то показать, сообщить иными путями о произошедшем, тоже убедилась. Написать не получилось, рука не поворачивалась, как до этого язык. Артефакта, запечатляющего происходящее, чтобы наговорить на него, у меня нет. Слишком редкая вещь, доступная только людям из Королевской службы безопасности. Я открыла страницу с подробным описанием драконов в их истинном облике и внимательно вчиталась. Есть несколько различий между самцами и самками. Самцы, что неудивительно, крупнее. Их тела более мускулистые, широкие в плечах. Самки, наоборот, более изящные, с вытянутыми в длину телами, изворотливыми, гибкими. Но как сравнить, если на нас напал всего один дракон? Есть. Нашла и другие отличия. У самцов на голове два витых рога, которые смотрят острыми кончиками вперед. На спине вдоль позвоночника широкие в диаметре мощные шипы, а вот у самок рожки на голове совсем небольшие, прямые, не загибаются. Шипы у них тоже есть, но тонкие, острые, как длинные-длинные иголочки. У меня не было возможности хорошенько и со всех сторон рассмотреть напавшего на Академию дракона, но если прикрыть глаза и старательно вспомнить, то перед мысленным взором всплывает широкая морда, большие витые рога и мощное телосложение. Да и шипы на хвосте, помнится, тоже заметила. Когда дракон нанес удар хвостом, я лишь чудом оказалась между двумя острыми, достаточно крупными пластинами. Перевернув страницу, я нашла иллюстрации. На первой — самец, на второй — самка. Да, у самки шипы расположены как чистокол. Мне бы точно не сдобровать, если бы меня ударила самка. Однако на Академию напал самец. Теперь я в этом уверена. Дракона нужно искать на огненном факультете среди его мужской половины. И, наверное, на первом курсе. Второй тоже не стоит сбрасывать со счетов. Сложно представить, чтобы дракон отсиживался в Академии несколько лет, прежде чем начать действовать. А с другой стороны, он мог собирать информацию и ждать приказа сверху. Так что совсем уж отбрасывать вариант с драконом-старшекурсником, пожалуй, не стоит. Вернее, будет проверить всех огненных парней. По крайней мере, не придется проверять всю Академию. Уже радует, что удалось столь значительно сузить круг поисков. А что насчет зельеваров? Или факультета артефакторики? Чисто теоретически, чтобы скрыться получше, дракон мог притвориться при поступлении, будто его магия слаба и не имеет огненной направленности. Или направленность невозможно скрыть. Стоит изучить эту тему получше. Я схватилась за голову и чуть не взвыла. Если под подозрение попадет еще два факультета, то три в общей сложности. Это не все шесть. В любом случае, лучше, чем проверять каждого студента. Так, мне нужна еще книга, но для начала придется избавиться от парочки других, а то уже весь стол завален. Скоро эти горы попросту рухнут на меня. А, и еще несколько возьму. Нужно срочно почитать о начальных этапах развития магии и найти описание драконов в их человеческом облике. Может, и здесь найдутся такие отличия, которые помогут вычислить врага. «Через 15 минут библиотека закрывается», — прозвучал женский голос на весь зал. «Кошмар! Не успеваю!» Подхватив со стола пролистанную кипу книг, поспешила к соседнему столу и сгрузила их туда, чтобы освободить место на своем. Рванула к стеллажам с драконьей тематикой и с мыслью, что как раз нужные книги прихвачу с собой, а за остальными приду уже завтра. И послезавтра. И на следующий день. И до тех пор буду приходить, пока не узнаю о драконах достаточной информации, чтобы построить план, как найти того самого. Я так спешила, что запуталась в собственных ногах. Чтобы не упасть, ухватилась за полку, хотя делать этого совершенно точно не следовало. Толкнув сразу несколько стоящих книг, попыталась их удержать, а заодно вернуть равновесие себе. Переставить ноги и выровняться мне, как ни странно, удалось. Я вцепилась одной рукой в полку, а второй замахнулась, чтобы придержать падающие с нее книги. Ну и... очень хорошо размахнулась. Слишком хорошо. Или это парень сам виноват в том, что вынырнул из-за стеллажа столь неожиданно? «С ума сошла?» — ошалело выдохнул он, перехватывая мою руку у себя перед лицом. «Ой!» — растерянно пискнула я. Книги, которые не успела перехватить, свалились ему на макушку. Парень скривился. «Ты всегда нападаешь на незнакомцев?» — вопросил он недобро, взирая на меня сверху вниз. Парень оказался выше меня на полторы головы. Я, конечно, миниатюрная, многие выше меня, но чтобы настолько... Только на тех, кто неожиданно выпрыгивает из-за угла и пугает своим появлением. «Значит, это я виноват в том, что ты избила меня книгами и хотела залепить пощёчину?» Он вздернул бровь. Ух, как неловко вышло. Я присмотрелась к пострадавшему. Высокий, широкоплечий, с мужественными чертами лица и проникновенными светло-карими глазами. Черные волосы немного спутаны и уложены по последней моде. Вот уже несколько месяцев парни предпочитают некоторую небрежность в прическах. Правда, эта небрежность, как правило, достигается упорным утренним трудом. Фигура у брюнета такая, будто учится на огненном факультете. Они там самые боевые и накачанные, потому что огонь считается наиболее опасной стихией. Хотя земля тоже очень мощная, способна перетряхивать равнины и города, именно огневики — это сочетание сильнейшей магии и выдающихся физических навыков. Когда начала встречаться с Клеем, не раз бывала на их тренировках. Даже на втором курсе возможности огненных парней впечатляли. Но, как ни странно, передо мной стоял не огневик. Судя по темно-зеленой форме с изумрудной вышивкой, зельевар. «Прошу прощения», — все-таки признала собственную ошибку. «Не хотела атаковать, вышло случайно». Парень наклонился, поднял с пола упавшие книги, вчитался в название. «Драконы? Ты фанатеешь по этим гадким ящерам?» «Почему гадким?» — удивилась я. «После того, как дракон напал на Академию и убил дорогих мне людей, я, наверное, должна бы их ненавидеть?» «Если честно, не успела об этом подумать. Не успела осмыслить, слишком быстро все изменилось. Но не ожидала подобного высказывания от кого-то еще. «А что в них приятного? Покрытые чешуёй и скользкие?» С этими уродливыми рогами на головах. Изо рта воняет. «По-моему, драконы очень даже ничего. Вполне приятные существа», — раздалось за спиной. Я обернулась. Рядом стоял еще один зельевар, только на этот раз вполне соответствующий их факультету наружности. Высокий, худощавый, пожалуй, даже утонченный, аристократично-бледноватая кожа, темно-карие глаза, бордовые волосы. Бордовые волосы. Помню, нам рассказывали на курсе о драконах, что цвет волос у них отличается от человеческого и может быть любым. Абсолютно. А еще цвет волос в человеческой форме соответствует цвету чешуи в истинном драконьем облике. Но у зельеваров тоже бывают самые разные расцветки, потому что они работают с зельями, а те, в свою очередь, нередко испускают пары, которые могут влиять и на цвет волос, и порой даже на цвет глаз. И помимо естественных факторов, зельевары часто любят экспериментировать, в том числе над собой. Даже чаще именно над собой, чтобы другие не узнали, что они там сварили в очередной раз. В общем, зельевары бывают любых расцветок. В данном случае на это можно не ориентироваться. «Ты нюхал хотя бы одного дракона, чтобы заявлять, что они не противные?» — спросил широкоплечий брюнет. Я поперхнулась, представляя, как мы все втроем прыгаем вокруг гигантского зеленого дракона и пытаемся дотянуться до его источающей огонь пасти, чтобы хорошенько принюхаться. «А ты? Мне до сих пор непонятно, почему ты их так не любишь», — заметил худощавый зельевар. «Предпочитаю не поддаваться общим веяниям». Брюнет небрежно пожал плечами и без спросу всучил мне обе книги. «Спасибо», — пробормотала я. «К фанатам драконов я себя никогда не причисляла. Признаюсь, за всю свою жизнь почти не думала о них. Но теперь, похоже, придется притвориться, будто они мне на самом деле интересны». «Я нашел», — заявил зельевар с бордовыми волосами, потрясая перед собой какой-то книгой. «Библиотека закрывается. Прошу всех покинуть помещение», — объявила библиотекарша. «Ну все, отлично, пойдем». Брюнет махнул рукой, обогнул меня и вместе со вторым зельеваром, вероятно, одногруппником, направился к выходу. Я тоже поспешила на выход, прихватив небольшую стопку книг. После того, как их записали на мое имя, поспешила к себе. Читать я планировала до самого вечера. Хорошо, что практические домашние задания могу делать очень быстро. Их уже однажды выполненные, всего лишь нужно повторить. А читать параграфы и вовсе не требуется. Пока еще помню, что изучала 5 месяцев назад. Интересно, чем все-таки пахнет драконья пасть? Ответ на этот вопрос выяснила быстро. Оказалось, что перед тем, как что-нибудь поджечь, дракон выдыхает горючее вещество. Им-то и пахнет в этот момент, примерно как от магических ламп, которые заправляются огнем. К слову, запах не такой уж и мерзкий, просто рисковатый. Желая как можно скорее разработать план по поиску дракона, я засела в библиотеке на целую неделю. Сразу после занятий отправлялась за новой литературой, быстро просматривала, а вечером забирала с собой то, что хотелось изучить подробнее. Мои старания увенчались успехом. Я нашла и выписала главные особенности драконов, которые помогут вычислить врага, в отличие от факта о запахе из драконьей пасти. Даже в человеческом облике у драконов вертикальные зрачки. А еще у них в темноте светятся глаза, как светоотражающие поверхности. Вероятно, дракон не дурак, иначе уже вся академия или, как минимум, его одногруппники заметили бы, что с глазами одного из студентов что-то не так. Он наверняка носит линзы, скрывающие и форму зрачков, и свечение. Мне стоит подумать, каким образом найти студентов с линзами и как заглянуть им под линзы. Еще одна особенность — у драконов есть второе веко, которое появляется, чтобы защищать чувствительные глаза от яркого света. Этот факт мне совершенно точно пригодится. И еще один важный момент. Когда дракон сильно злится, он теряет контроль над магией. Это касается только молодых драконов, но что-то мне подсказывает, в академию вряд ли пробрался умудренный жизнью старик. Хотя бы потому, что ему бы пришлось еще и возраст каким-то образом корректировать внешне. В том, что среди преподавателей драконов нет, можно не сомневаться. В академии попросту не менялись преподаватели уже почти 10 лет, а несколько молодых пришли 3 года назад. И всех их хорошенько проверяли. Нет уж. Вряд ли план драконов был настолько коварен, чтобы сначала внедрить студента, вырастить его у нас в Кастале, а потом держать здесь в качестве преподавателя. Я так увлеклась поисками, что даже Софина заметила неладное. «Майла, с тобой все в порядке?» — спросила подруга после пар, когда я опять собиралась в библиотеку. «Я знала, что ты любишь учиться, но отдыхать же иногда тоже нужно». «Завтра выходной, а сегодня старшекурсники устраивают вечеринку. Пойдем?» Учитывая, что я продолжала вовремя сдавать домашние задания и получать за них высокие баллы, да и на парах, когда меня уличали в том, что слушаю недостаточно внимательно, всегда отвечала на вопросы, заподозрить меня в чем-то ином, кроме как в активной учебе, было сложно. «А что за вечеринка?» полюбопытствовала я, пытаясь припомнить, что же там было в моей, назовем это прошлой жизнью или предыдущей попыткой. Второй курс устраивает факультеты огня и воды, но всех остальных тоже зовут. Говорят, там и третьекурсники будут, и первокурсники. Все соберутся. Софина внезапно чихнула. Ах, вот оно что. Подруге можно только посочувствовать. Мы собирались сходить на эту вечеринку, но Софина весь день шмыгала носом, а к вечеру и вовсе разболелась. То есть разболеется. Все выходные она будет валяться в постели. Ну а я в предыдущей версии, хоть и дала согласие сходить вместе на вечеринку, идти туда в одиночку не решилась. Предпочла поддержать подругу в ее печальном одиночестве. «Ой, да что это такое?» Она снова шмыгнула. «Может, тебе заглянуть к лекарям? Попросить зелье от простуды?» — предложила я. «Ерунда!» — отмахнулась подруга. «У меня сильный иммунитет. Вот только приехала она с юга, где почти круглый год жара, а зимой даже снег не выпадает. Ну так что, пойдем?» «Пойдем». Я не стала расстраивать ее раньше времени. «Только я сначала домашнее задание сделаю». Софина закатила глаза. «Чтобы все выходные отдыхать», — добавила я. «Удивляюсь тебе», — подруга вздохнула. «А вот я все на последний момент откладываю. Никак не могу заставить себя что-то делать, если времени еще достаточно». Софина снова чихнула. «Может, все-таки уговорила? К лекарям загляну. Но это на всякий случай. Зелье мне не понадобится». Мы разошлись в разные стороны, договорившись встретиться перед ужином. Я не соврала. Первым делом решила сделать домашнее задание. Но кое-что сегодня меня упорно отвлекало. Мысли о вечеринке. Помню, развлеклись студенты хорошенько так, что даже стены академии пару раз содрогнулись. Но самое главное, что на этой вечеринке будет Клей. Я так увлеклась поиском информации о драконах, что совсем забыла о собственной жизни. А ведь где-то здесь, в академии, по тем же коридорам и дворам, что и я, ходит мой будущий жених, принц Клейден, который на моих глазах погиб в сражении с драконом. Сердце вздрогнуло от вставшей в воспоминаниях жуткой картины. Лужа крови, стекленеющий взгляд. Я сжала руки в кулаки и перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Мы с Клеем проводили вместе так много времени. Каждый вечер после пар и каждый выходной. Даже если Клей договаривался развлечься с друзьями, он звал меня с собой. Несмотря на то, что немного робела перед старшекурсниками, тем более огненными, я легко вписалась в их компанию. Отчасти в этом помогло внимательное отношение Клея, а отчасти его сестра, такая же первокурсница, как и я. Мирелла тоже нередко проводила время вместе с нами. Теперь, когда Клея нет рядом, когда мы даже не знакомы, я начинаю по нему скучать. А что если... Нет, наверное, не стоит рисковать. Что если я все испорчу, попытавшись познакомиться с ним раньше? Что если сейчас не понравлюсь ему? Вдруг все пойдет по иному сценарию. Он не полюбит меня, не предложит встречаться, и женихом моим не станет. Но как же я соскучилась. Да безумие, хочется хотя бы издалека за ним понаблюдать. Я догадывалась, что Софина вряд ли пойдет за лечебным зельем, пока не почувствует себя хуже. Поэтому решила сбегать до лекарского крыла и описать симптомы, которые накроют подругу уже к вечеру. Простое зелье от простуды — это не что-то запрещенное, так что мне выдали его без лишних разговоров. Оставшееся время до вечера я собиралась провести с пользой. Ключ от хранилища артефактов мне выдадут позже, как одной из лучших первокурсниц на нашем факультете, только после полугода учебы. Пока же я могу попасть в хранилище лишь на экскурсию, под строгим контролем дежурного. К слову, ключ от хранилища выдают лучшим артефакторам, чтобы мы помогали дежурить преподавателям и постепенно перенимали от них знания. Увы, к моменту нападения на академию я носила ключ слишком недолго, побывала всего на трех дежурствах и об артефакте, который перенес меня назад во времени, не знала ничего. А мне нужно о нем выяснить хоть что-то. Вдруг это тоже поможет каким-нибудь образом. Например, все-таки обойти запрет и рассказать старшим о грозящей академии опасности. О том, что у меня ничего не получится, старалась не думать. Но если вдруг не успею предотвратить катастрофу, в самом крайнем случае мне нужно будет оказаться в том же месте и в тот же момент и воспользоваться артефактом повторно. Как ни крути, крайне важно разобраться, что он собой представляет. «Студентка, вы опоздали. Перед выходными хранилище закрывается раньше. Приходите на следующей неделе». «Ох, совсем забыла. В выходные хранилище тоже не работает?» — спросила с сожалением. «Нет, приходите на следующей неделе». «Проклятие! Нужно было сначала идти в хранилище, а потом уже делать домашнее задание. Ладно, видимо, я и правда перетрудилась за эту неделю. Может, небольшая передышка не повредит?» Вернувшись в комнату, я всерьез задумалась, что надеть. В учебные будни все студенты обязаны ходить в форме своего факультета, а вот в свободные вечера и выходные нас никто не ограничивает. И если в прошлый раз мне было все равно, я не особо-то и хотела идти на вечеринку, то теперь кое-что изменилось. А вдруг Клей все-таки заметит меня? Вдруг подойдет раньше и не придется ждать до зимнего бала? Вдруг мы закрутим роман уже сейчас, и у нас будет больше времени, чтобы провести его вместе? Не знаю, как отреагирует Клей, если я сама подойду к нему познакомиться. Я могу использовать то, что уже знаю о нем, могу постараться, чтобы понравиться ему. Но что-то мне подсказывает, в сердечных делах лучше не рисковать. Клейдон — принц. Он никогда не был обделен женским вниманием. Вероятно, смелые девушки, которые первыми начинают знакомство, уже приелись ему. Лучше дать Клею возможность самому обратить на меня внимание. Но если я появлюсь перед ним чуть раньше, не на балу, это ведь ничего не испортит. А значит, нужно хорошенько постараться. Я выбрала темно-зеленое вечернее платье, которое идеально сочеталось с рыжими волосами и подчеркивало глубину их темного насыщенного цвета, а еще придавало светло-зеленым глазам манящие оттенки. Ничего вычурного или слишком роскошного, все-таки не бал, а простые студенческие посиделки, хоть и с размахом, как выяснилось на следующее утро, когда преподавателям с факультета земли пришлось отстраивать кусочек башни. Волосы оставила распущенными, но добавила к ним заколку с изумрудными бусинами. Немного туши на ресницы, полупрозрачная помада на губы, и я готова. Мама с детства учила, что аристократки должны подчеркивать свою красоту легкими штрихами, не перегружая образ. И только на балах можно использовать больше средств, чтобы сражать всех наповал. В хорошем смысле, разумеется. Если ты из древнего уважаемого рода, достоинство и гордая сдержанность должны оставаться при тебе всегда. Захватив с собой флакон с лекарством, отправилась к подруге в условленное время. Софина встретила меня больными, покрасневшими глазами, бледным лицом и шмыгающим носом. «Майло, кажется, я заболела. Прости, мне лучше остаться в комнате». «К лекарям ходила?» «Как раз собиралась». «Вот», — я протянула ей флакон. «Зелье от простуды. Выпьешь, и послезавтра будешь как новенькая». «Спасибо», — повысив голос, Софина тут же закашлялась. «Ох, ужасно себя чувствую. А ты такая красивая». «Посторонись. Я помогу приготовить напиток». «Ты опоздаешь на вечеринку». «Ничего страшного». Софина не стала сопротивляться. Прошла к постели и повалилась поверх одеяла, глядя за моими действиями со страдальческим лицом. Я принялась разводить лекарства. 3 капли зелья на стакан теплой воды. Нагревающий артефакт быстро помог довести воду до нужной температуры. «Если хочешь, я останусь с тобой». Я решила не отходить от сценария. «Нет-нет, ты не обязана. Развлекайся, Майло. Расскажешь потом, как все пройдет». Софина снова закашлялась. «Выпей». Я подошла к ней, подавая кружку с лекарством. Подруга с благодарностью приняла. «Ты уверена? Я немного еще посижу с тобой». «Уверена. Ты не должна пропускать все веселье из-за моей болезни. А если бы я тебя послушала и сходила за лекарством пару часов назад... В общем, не переживай. Я буду в порядке. Огромное тебе спасибо за помощь. Я все-таки осталась у Софины ненадолго. После приема лекарства подруга быстро заснула. Я поднялась и тихонько вышла из комнаты. На вечеринку опоздаю, но все-таки не пропущу. К тому же, после нескольких дней активного изучения информации, я заслужила немного расслабиться. Пожалуй, неправильно это будет совсем забрасывать студенческую жизнь. Если у меня все получится, если удастся предотвратить катастрофу, то время продолжит свой ход. И все, что произойдет за предстоящие 5 месяцев, останется со мной навсегда. А значит, несмотря на важнейшую задачу, о своей жизни тоже не стоит забывать. Когда я подошла к основанию башни, одной из тех, где проводятся занятия огненного факультета, веселье уже било ключом. На появление еще одной студентки-первокурсницы никто не обратил внимания. На первом этаже у входа в здание меня встретила табличка. «Если ты готов веселиться и наслаждаться огненно-водным шоу, входи». «Да, точно, шоу. Пожалуй, это будет любопытно». На первом этаже в аудитории с отодвинутыми к стенам столами и стульями раздавали напитки и закуски. Я не стала отказываться, взяла себе лимонад, окунаясь в шумную толпу. Ребята разбивались на группы и весело переговаривались. Шутили, смеялись. Кто-то активно жестикулировал, что-то рассказывая. Но здесь же, на первом этаже, я нашла несколько растерянных студентов, жмущихся к стенам. Похоже, первокурсники, как и я. Не обнаружив здесь Клея, поспешила подняться по лестнице. На втором этаже звучала энергичная музыка, ребята танцевали. Я внимательно осмотрелась и нашла его взглядом. Клей стоял в компании друзей и разговаривал с сестрой. Сердце споткнулось в такт музыки. Пальцы похолодели от волнения. Или из-за того, что в бокале с лимонадом лед. «До шоу программы еще 2 часа, а пока развлекайтесь!» Разнесся над головами чей-то веселый голос, и музыка зазвучала еще громче. Кажется, уже только от звука стены башни содрогнулись. «Потанцуем?» Ко мне подошел незнакомый парень. В том смысле, что я его в принципе не знала. Ни в прошлом варианте, ни сейчас. Тьфу, совсем запуталась. «Потанцуем?» Я улыбнулась. «Если скромно стоять у стены, я вряд ли привлеку внимание Клейдена и уж точно не смогу расслабиться». «Я Милтон, со 2-го курса факультета воды», представился парень весело. «А ты первокурсница, да? Не видел тебя раньше». «Да, я с факультета артефакторики, Майла». «Ого! Никогда раньше не общался с артефакторами. Всегда казалось, что для учебы на вашем факультете особый склад ума нужен. Делать все эти чертежи, расчеты. Тебе нравится или скучновато?» «То ли дело руками махать и магией врагов расшвыривать», — предположила я. «Точно! Мне это больше по душе». «А мне нравится у нас. Сидишь тихо, высчитываешь движения потоков, их усиление и какие материалы лучше подойдут для каждого». «То есть мы еще не начали ни чертить, ни высчитывать, а я уже говорю так, будто полгода здесь проучилась». После Милтона меня звали и другие парни. Впрочем, ни одного медленного танца не было, так что мы просто веселились и болтали. Примерно до того момента, как со мной решился познакомиться первокурсник с огненного факультета. Веселье как рукой сняло. Я внезапно задумалась, что он может оказаться драконом, или его друг, или одногруппник. До половины из присутствующих под подозрением. Наверное, мое мрачное лицо без улыбки, зато с подозрительным взглядом перестало привлекать ребят, так что выдалось свободное время, чтобы отдышаться и снова осмотреться. Нашла взглядом Клея. Он снова танцевал с кем-то из девчонок. И в мою сторону ни разу не посмотрел. Веселье продолжалось. Ребята общались, смеялись, танцевали. Раз за разом Клея приглашали на танцы или отойти в сторонку, пообщаться. Иногда он переговаривался с друзьями или с запыхавшейся сестрой, возвращавшейся отдохнуть после танцев. Сердце неприятно кольнуло, когда очередная девушка прижалась к Клею, поднимаясь на носочки, чтобы что-то ему прошептать. Клей не отстранился. Наоборот, довольно улыбался и обнимал ее за талию. «Проклятие! И на что я рассчитывала? Думала покрутиться перед Клеем, и этого достаточно, чтобы привлечь его внимание? Но, увы, я сегодняшняя не произвела на него никакого впечатления. Подойти самой? Опасно. Он может и на танец согласиться, и проведет со мной остатки вечера, но... Что потом? Я не хочу все испортить. Мне нужен мой жених, а не короткое приключение. «Почему грустишь?» За спиной раздался знакомый голос. Я обернулась. «Точно! Зильевар с бордовыми волосами!» «Наверное, потому что никого здесь не знаю», и зачем-то добавила, а подруга заболела. «Понимаю, я здесь тоже почти никого не знаю. Твоей подруге скорейшего выздоровления. А меня зовут Гил». Зильевар дружелюбно улыбался. «Пока я не исключила зельеваров, их всех тоже придется подозревать, а еще артефакторов и, конечно же, огневиков». Я присмотрелась к парню внимательнее. Глаза выглядят совершенно обычно, однако это не показатель. Линзы простым взглядом не заметить. «Майло», — представилась я. «Угощайся». Он протянул мне бокал с лимонадом, еще не отпитым. «Поболтаем?» «Поболтаем», — я пожала плечами. «Как при помощи разговора выявить дракона, еще не придумала. Интересно, получится его на чем-нибудь подловить?» Он же, поступая в академию, и легенду наверняка продумал хорошо. А устраивать каждому встречному допрос на знание истории Касталлы, наверное, будет странновато. «Значит, ты с первого курса?» — полюбопытствовала я, когда мы устроились у стены. «Да, первый курс зельеварения, как ты, возможно, заметила». «Тебе нравится? Или хотел бы учиться на другом факультете?» Гил внезапно погрустнел, но тут же снова улыбнулся. «Меня устраивает мой факультет. Это только со стороны кажется, что скучно. На самом деле, зельеварение дает огромные возможности, гораздо более обширные, чем та же стихия огня или воды, или любая другая». «Какие возможности? Чему вас уже успели научить?» — полюбопытствовала я, заметив, как оживился Гил, пока перечислял. «Пока что проходим основы составления зелий, основные принципы взаимодействия ингредиентов и простые формулы. Ты знала, что почти все зельевары любят эксперименты? Преподы учат нас основным принципам, но их цель — научить нас варить собственные зелья, которые придумаем мы». «О, это любопытно. Мы тоже можем повторить уже придуманные кем-то схемы для тех же защитных артефактов или накопительных, но всегда приветствуется что-то новое. «Лично твое». Я старалась поддерживать разговор, но взгляд то и дело возвращался к Клею, обнимающемуся все с той же девушкой. Похоже, она ему понравилась. Как довольно она улыбается. Как заинтересованно он смотрит. «Ты уж определись, кто тебе больше нравится, драконы или принц Касталлы?» Прозвучал над ухом насмешливый голос. Я вздрогнула от неожиданности. «Друг Гилла». Брюнет из библиотеки подобрался совершенно незаметно. «При чем тут принц Касталлы?» — нахмурилась я. «Разве ты не на него смотрела? По-моему, ты весь вечер на него пялишься». «А ты, выходит, весь вечер наблюдаешь за мной?» Не осталась в долгу, хотя, признаюсь, занервничала. Не хватало еще, чтобы слух пошел, что я сумасшедшая фанатка Клея и везде его преследую. «Пару раз замечал, но и видел, как ты разговариваешь с Гилом, а смотришь при этом в сторону принца». «Пару раз замечал», — повторила я. «Как-то маловато данных, чтобы делать выводы. Тебе не кажется? Или все таки признаешься, что весь вечер смотришь на меня?» «Не признаюсь», — брюнет издевательски усмехнулся. «Видишь ли, я не люблю фанаток драконов». «А как тебе фанатки принца?» «Предпочитаю своих собственных фанаток». «Так чем же они тебя не удовлетворили, если ты продолжаешь наблюдать за мной, заподозренный в симпатиях уже к двум другим сторонам?» Признаюсь, насмешливая улыбка этого парня ужасно раздражала. И чего, спрашивается, ко мне прицепился? Вот его друг вполне приятный в общении. «Я просто внимательный», — заявил брюнет самодовольно. «Пара взглядов. И уже знаю, что у принца Клейдена за сегодняшний вечер было 6 партнерш для танца. С последней он задержался дольше всего. «Вот та парочка», — он указал на парня, который подошел к компании и к девушке, сидящей на скамье с мрачным выражением лица. «Несколько минут назад поссорилась. Тот парень...» Брюнет кивнул на встрёпанного, светловолосого первокурсника. «Подвернул ногу. Слишком активно выделывался перед девушкой во время прошлого танца. Теперь прихрамывает». Брюнет продолжал рассказывать самые разные детали, а я с каждой его фразой только сильнее впадала в шок от таких подробностей. «Ты шпион?» «Всего лишь зельевар. Слышала, что для этого особый склад ума нужен». «Угу. Вот недавно то же самое про артефакторов говорили. Мне бы в союзнике такого внимательного парня. Если ему достаточно лишь посмотреть по сторонам, и он уже подмечает малейшие детали, то вычислить дракона для него, наверное, расплюнуть. Но, с другой стороны, его гадкий характер просто невыносим». «Я как раз рассказывал Майле, как на факультете зельеварения интересно». Гил решил вмешаться, пока мы друг друга не поубивали. Хотя, кажется, это только мне хотелось слегка придушить наглого брюнета. Тот смотрел на меня расслабленно и как будто даже равнодушно. А Майла начала рассказывать об особенностях создания артефактов. Тоже весьма интересно. «Майла?» Я сжала опустевший после лимонада стакан почти до хруста в пальцах. Обнимая блондинку за талию, Клейден удалялся вместе с ней из зала. «Может, решили на шоу пойти?» — предположил Гил, проследив за моим взглядом. «Кстати, нам тоже пора, если не хотим пропустить развлечения. Рейв, Майла, пойдемте? Всегда интересно наблюдать за мастерством огненных и водных магов». «Пойдемте», — прохрипела я, стараясь справиться с эмоциями. «Мы с Клеем пока еще не знакомы, нельзя об этом забывать». Я всегда знала, что он пользовался успехом у девчонок. У наследного принца Касталы было много поклонниц и много девушек, с которыми он встречался. Красивый, умный, уверенный в себе и невероятно талантливый. Он привлекал внимание не только сокурсниц, но и девушек с других курсов, с первого, даже с третьего, несмотря на то, что они старше. Отчасти еще и поэтому я чувствовала себя невероятно счастливой, когда из всех Клейден выбрал именно меня. Перестал смотреть на других девушек, все время проводил только со мной, а потом сделал предложение, решив, что хочет прожить со мной всю жизнь. Я чувствовала себя особенной, самой лучшей, выбранной из огромной толпы. Но сейчас мы с Клеем не знакомы. Я не имею на него никаких прав. Не могу обвинять его, не могу даже надеяться, чтобы он не обращал внимания на других. Мне стоит набраться терпения. И просто дождаться. Потому что если я начну что-то менять, я могу все испортить». «Какая глупость», — шепнул мне на ухо Рейв, коснувшись губами прядки волос. Я поежилась от непонятного ощущения. «Ревновать того, кто даже не знает о твоем существовании». «Кажется, твоя проницательность на этот раз дала сбой. Ты слишком самоуверенный, чтобы понять, как ошибся». Прохладно заметила я и последовала за Гилом. Увы, раз я пошла вместе с Гилом, отвязаться от общества наглого Рейва не получится. Но с кем еще здесь общаться? Парни, с которыми я танцевала, вели себя приветливо, однако после каждого танца уходили и больше не возвращались. Вероятно, в поиске других приключений. Я бы могла заинтересовать кого-то из них, если бы проявляла чуть больше эмоций во время разговоров, но мои мысли были слишком заняты Клеем, даже не спасением Академии от скрытого врага. Мы поднялись на последний этаж башни, где уже собрались почти все, кто хотел посмотреть устраиваемое старшекурсниками представление. Толпа гудела и с любопытством переговаривалась. Я осмотрелась, пытаясь найти Клея с его блондинкой. Но, кажется, их здесь не было. Они не пошли на шоу. Наверное, предпочли уединиться. Мне просто нужно это пережить. Не думать о самом неприятном. «Я никогда не ошибаюсь», — шепнул Рейв на ухо. «Так, нужно взять себя в руки. А то у меня все переживания на лице написаны. Какой позор!» И правда, со стороны я наверняка выгляжу как идиотка, влюбленная в человека, с которым никогда не общалась. Тем временем в центр зала вышли двое. Раздался голос. «Сегодня вы увидите невероятное представление. Маг огня и маг воды выступят для вас одновременно. Узрите, как могут взаимодействовать эти две абсолютно непохожие друг на друга стихии». Оба парня вскинули руки, и началось представление. Между ребятами от пола до потолка взмыл столб огня. Вокруг него спиралью закрутился невероятно гибкий, сверкающий магическими частицами поток воды. Раздались изумленные вздохи и ахи. Это первокурсники впервые увидели магию. Я больше не разговаривала с Рейвом, предпочла отрешиться и от его колких замечаний, и от мыслей о Клее. Я ведь пришла сюда расслабиться и получить удовольствие. Значит, буду наблюдать за шоу и наслаждаться красотой магии. Тем более ребята перешли от простых форм стихий к более сложным. Теперь они демонстрировали нам поляну цветов с полыхающими лепестками, на которую обрушился дождь. От поляны повалил пар, наполняя воздух влагой. Я затаила дыхание, наблюдая, как под потоками воды, льющиеся словно с потолка, затухают огненные лепестки. Казалось, что дождь победил, однако едва все исчезло, из пола выплеснулся мощнейший огненный поток, рассыпая во все стороны брызги жидкого огня. Ребята с испуганными криками отшатнулись. Первые ряды зрителей налетели на тех, кто стоял позади. Вся толпа задвигалась, и меня бы зашибли слегка, если бы Рейв не шагнул вовремя назад и не оттащил меня, схватив за талию. Я не успела ничего сказать. Огонь набухал, подобно вулкану, готовящемуся к извержению. Такой он был формы сейчас. Не знаю, что собирался сделать водный маг, но он направил магию к вулкану. Поток извергающегося, рвущегося пламени устремился к потолку и пробил его прямо на наших глазах. «Упс», — пробормотал водный маг. Огненный активно жестикулировал, пытаясь усмирить магию. Он неплохо справлялся, ему это действительно удавалось. Вот только потолок уже прошибло. На паникующую толпу сыпались обломки разрушенного потолка. Во все стороны взметалась магия, потоки ветра, водные щиты. Старшекурсники могли защититься. «Майло, берегись!» — прорычал Рейв, в очередной раз хватая меня и кидаясь куда-то в сторону. Мир покачнулся. Или эта башня под ногами содрогнулась? Мы остановились где-то в метре от гигантского булыжника, пробившего своим весом и острым краем пол на том самом месте, где еще пару секунд назад стояли мы с Рейвом. По телу прошла запоздалая дрожь.